Наклоняюсь вниз и, вытащив кинжал, срубаю толстую ветку с растущего рядом куста. Трогаю коня и направляю его прямо на стоящих передо мною всадников. Можно объехать, но я правлю прямо на них. Расступитесь, и они расступаются. Отъехав метров на 70, втыкаю ветку в расщелину скалы. Теперь она хорошо видна на фоне белого камня. Закрепляю и поворачиваюсь назад. «У тебя есть арбалет, и своего оружия тебе не составит труда попасть в ветку». Спорщик вспыхивает. Одним движением он слетает на землю. Силен. Рывок и арбалет в его руках. Только треснули ремешки подвеса. Вижу, что стрелок злобно косит глазом в мою сторону. Видимо, надеется увидеть мою растерянность или волнение. Делаю каменное лицо. Это еще больше раздражает и злит спорщика. Хороший знак. Щелчок. Арбалет заряжен. Он резко вскидывает его к лицу. Секунда. Жих. Стрела выбивает плотное облачко каменной крошки, совсем рядом с веткой. Неплохо, и даже очень, из такого-то оружия. Да, не скажу, что мне запросто удается сохранять свой невозмутимый вид при таком-то результате стрельбы. А еще раз, ядовитее переспрашиваю его. Тот аж взвился. Жих! Ветка вздрагивает. Стрела срезала часть коры. Не слабо, а он и стрелок вполне себе неплохой. Но все же не такой меткий, как я. Прикосновение к левому уху коня, тот замирает на месте. Их специально этому учат, чтобы мы могли стрелять с седла. Щелк! Арбалет у меня облочный и бьет значительно сильнее обычного. А болты я сам подолгу подбираю, стараясь, чтобы они соответствовали друг другу. Проверяю древки. Они должны быть ровными. Да много чего еще делаю. Мои оппоненты все извелись уже. А заводилу, наверное, удар хватит от нетерпения, если я сейчас не стрельну. Он уже, наверное, мысленно примеряется к вожделенному трофею. Не выйдет у тебя, брат. Не сегодня, извини. Болт лег в ложбинку. Краем глаза вижу движение. Один из горцев заезжает слева, со стороны солнца. Зачем? Коня хочет напугать. Очень даже может быть. Тот дернется, и я промахнусь. Верт трогает своего коня и вклинивается между нами. Заметил эту уловку. Но я уже сосредоточился на выстреле. Задерживаю на миг дыхание. Шух! Падает на землю срезанная верхушка ветки. Спрыгиваю с коня. Под недоуменные взгляды горцев взвожу арбалет и поворачиваюсь спиной к мишени. Это тоже стандартное упражнение. Нас всех этому учат. Но для непосвященных оно выглядит необычно. Говорят, что его придумал мой отец. Не знаю, но пота я на тренировках пролил не одно ведро, наверное. Ален хлопает в ладоши. Поворот, ноги скручиваются. Вот я уже в полуприсяде, колено касается земли, шух! Ветку вышибают из расщелины, и она отлетает в сторону. «Ты удовлетворен?» Мой соперник прикусывает губу. Крыть нечем. Мне показалось, или твой конь действительно хотел укусить коня нашего товарища? Это Верт. Сидит, опершись локтем о луку седла. Поза неудобная, на первый взгляд. Это если не знать, что будет дальше. Я знаю. И поэтому с интересом наблюдаю за развитием ситуации. «Ты ошибся!» — возмущается горец. «Да!» — сомнением тянет Верт. «А мне думается, что если бы я его не оттолкнул, Выстрел тогда мог бы быть и менее точным. Ты хочешь меня оскорбить? Я говорю о коне. Искренне удивляется мой товарищ. Оскорбляющий коня оскорбляет и всадника. Наоборот, я считаю, что это очень умное животное. Он слишком принял к сердцу неудачу твоего товарища. Всадник бросает руку влево к мечу. Ну да, конечно, так тебя и ждали. Одна нога Верта уже давно вытащена из стремени противоположному спорщику, так что он этого даже и не заметил. Оттолкнувшись рукой от седла, мой товарищ прыгает. Классный прием, я вот так не умею. Сил пока не хватает. Секунда, и Верт уже сидит верхом за спиной своего оппонента. На его сильные руки обхватывает того, не давая спорщику вытащить меч. «А вот этого не надо!» — назидательно шепчет мой товарищ на ухо горцу. «Вытащить меч легко, а вот убрать его назад...» «Отпусти его!» — старший из гостей трогает коня. «Или ты пожалеешь о своем поступке? Нас пятеро!» Щелкает взводимый арбалет. «Мой арбалет!» «Надолго ли? Вас может стать и меньше. Выбирай!» Всадники замирают. «На такой дистанции я не промахнусь, даже навскидку. Это понимают все!» «Верт тотчас же прикончит своего противника, и нас станет поровну!» «Всего пятеро за мир!» Бросаю взгляд вверх. На краю обрыва стоят всадники в темно-красных плащах, а впереди склонился с седла Седер. «Вы не остались на празднике, я понимаю. Проиграть на скачках неприятно, и ты расстроился. Но разве можно допустить, чтобы столь знатный человек, сын князя, уехал в дурном настроении? Поэтому, как только стало ясно, что вас нет, мы оседлали коней и бросились вдогонку, утешать вас и уговорить остаться. И сказать спасибо? За что? Но ведь ты же не хотел нанести мне тяжелую рану, не так ли? Просто попугать. Это ведь твой конь дернулся не вовремя, да? Не понимаю, о чем ты говоришь. Седер поднимает руку и показывает окровавленный платок. Опозорить твоего отца прилюдно, указав на тебя, как нарушившего правила, было бы некрасиво по отношению к нему. Но сейчас его тут нет, да и посторонних людей тоже не имеется. Мы не нарушаем никаких законов, верно? Значит, воины лорда не станут вмешиваться, ведь так? Не станем, соглашается Ален. Ты в своем праве, говори. Седер спрыгивает с коня, при этом слегка морщится. Видать, рана в боку сковывает движение и причиняет сильную боль. И подходит к главному из наших гостей. «Замир, ты ведь сильный воин?» «Хороший вопрос, таящий в себе немалый подвох. Понятное дело, что признать себя публично слабым никакой из горцев не сможет». А вот назваться сильным — это каждый второй, не считая первого. Но выскажи это, и ни под каким предлогом от поединка или публичной схватки уже не отвертишься. И никакая хитрость тут уже не выйдет. Соратников Седера больше, да и настроены они весьма недружелюбно по отношению к нашим визитерам. К тому же, и это тоже немаловажный факт. Все происходит на глазах у воинов-наместника. Да, младших латников. Ну и что? Формально такие же воины, как и все прочие. Да, не коты. Так таковых тут, кроме самого наместника, и нет. Не тебе мерить мою силу. Чуть растягивая слова, отвечает старший гость. Тоже хорошо сказал, надо отметить. Как хочешь, так и понимай, а за язык не ухватить. Согласен, миролюбиво отвечает Седер. У нас как-то вот не получалось помериться с силами. Все кто-то поперек вставал. То твой отец, то очередная твоя болезнь, то твои товарищи вмешивались не кстати. Да, согласен, я сейчас тоже не в самом лучшем виде. Но, может быть, наконец снизойдешь? Тем более, что все мы в скорости отъезжаем вместе с воинами наместника. Или ты и об этом не знал? Ведь второй такой возможности может уже и не быть. Судя по лицу Замира, ему и первая-то возможность совсем не по душе. Я не могу скрестить родовой меч с простолюдином. И ведь не врет стервец. Действительно, не может. Есть в их законах такой любопытный пунктик. Да не коснется старого и уважаемого оружия сталь менее древняя и почтенная.